Эйлин, ты тоже спускайся туда с доктором. — Чем я могу помочь, доктор? — спросила Дженни. — Приготовьте не слишком крепкий солевой раствор. Я боюсь, что обе пациентки страдают от обезвоживания организма. — О, нет, не беспокойтесь. У нас только первые два дня не было воды, доктор, — сказала девочка. — Потом пошел дождь. Я собирала воду в перевернутый зонтик и слила ее в ведерко, которое нашлось в шлюпке. Вода была невкусная, но нам ее хватило для питья и даже еще немножко осталось. Ведро стоит вон там, под банкой. Все невольно посмотрели на качавшуюся под боком Мерлина белую шлюпку и отметили, что девочка назвала скамейку банкой по-морскому. — А где же ваши весла? — спросил Якоб. — А весел в шлюпке не было, и мы плыли просто так, по течению. — И сколько же продолжалось ваше плавание? — спросила Дженни. — Этого я не могу вам сказать точно. Все случилось ночью, когда мы уж легли спать. На палубе вдруг забегали, зашумели, кто-то крикнул, что началась война с русскими. Потом на нашем «Титанике» погас свет, и началась паника. Мы с мамой не выходили из нашей квартиры до тех пор, пока не почувствовали запах гари. Мама велела мне надеть плащ и захватить зонтик. Мы выбежали на палубу. Все вокруг нас горело, и наш «Титаник», и другие, стоявшие рядом у причала. А потом «Титаники» начали один с другим взрываться и уходить на дно. Моя мама решительный и смелый человек. Это она сейчас не в себе из-за крушения, из-за папы. А в ту ночь она не стала ждать, пока мы начнем тонуть вместе с «Титаником», и потащила меня на корму и велела прыгать. Мы взялись за руки и прыгнули, и сразу поплыли в открытое море. Вы знаете, и зонтик помог нам держаться на воде. Я его раскрыла, перевернула кверху ручкой, и мы с мамой с двух сторон за него держались. Потом нам повезло, мы увидели пустую шлюпку и сумели в нее забраться. Сколько дней мы были в открытом море, я не знаю, потому что через несколько дней у меня начало все путаться в голове. Ночью я спала на дне шлюпки рядом с мамой, чтобы нам было теплее, а днем сидела и держала зонт над мамой. — И все это время вы обе ничего не ели? — У нас не было еды. — Болтушку из муки, доктор? — спросила Дженни. — Да, Дженни. Они голодали не больше двух недель, если считать со времени космического столкновения. Но поскольку пили они очень мало, выходить из этой голодовки надо осторожно. Сделайте им для начала очень жидкую болтушку, чуть позже крепкий чай с сахаром, а вечером дайте немножко бульона из кубиков, только сделайте совсем слабым. А завтра можно будет дать бульон с сухариком. К вечеру Эйлин совсем оправилась. Она вымылась на камбузе, сняла свое голубое платье и надела брюки и блузу Дженни. Они были велики, но зато широкие рукава блузы не травмировали заминтованную руку, и девочка могла ухаживать за матерью. Ужинать Эйлин села за стол вместе со всеми. Она неторопливо и аккуратно пила свой бульон из кружки, держа левой рукой. При этом Дженни заметила, что девочка очень прямо держит спинку, на вопросы взрослых отвечает вежливо, но сама ни с кем не заговаривает. Словом, ведет себя как истинная маленькая леди в малознакомом обществе. После ужина Ланселот объявил, что теперь они с доктором тоже переберутся на палубу, а каюту полностью уступит женщинам. Будку Патти разобрали и превратили в большой тент, под ним разложили матрацы из мешков с сеном и соорудили для Ланселота ложи из пустых ящиков из-под съестных припасов. Доктор мог спать на мешках с сеном рядом с братьями, а Ланселоту требовалось более высокое ложе, чтобы он мог в любой момент самостоятельно и быстро перебраться с него в коляску. Глава 17. Возле северных берегов бывшей Франции на пилигримов, которых теперь стало уже семеро, напали пираты. Как назло, в тот день был штиль, и Мерлин шел на моторе, а у преследователей на допотопном военном катере мотор казался гораздо мощнее. Сначала пираты просто прокричали в мегафон требования остановиться, а когда Мерлин попытался от них уйти, быстро настигли его и приказали бросать якорь, угрожающе потрясая в воздухе боевыми винтовками. Ланселот хотел достать из каюты свое ружье, но доктор попросил его до последней возможности не применять оружие. — Не стоит нам затевать перестрелку, пока они не начали стрелять первыми, — — сказал он. — Она неминуемо превратится в бойню.